146. Сын мой, в башню немногие доступ имеют, и ты среди них. В башне владыка. Башня — символ крепости, непоколебимости и устойчивости. Отсюда башня духа. Ее построивший может на нее опереться и в ней пребывать. Эти редкие башни разбросаны по лику земли и стоят среди тьмы, как маяки света, или башни беспроволочного телеграфа, являя собой узлы света сети планетной. Им посылаю энергии моих огненных лучей, дабы могли мощно нести охрану сети планетной и оберегать ауру земную от губительных разрывов. Та же роль выполняется магнитами заложенными и магнитами естественными, разбросанными тут и там по поверхности Земли в местах особого значения или назначения. Ауры этих магнитов или магнитных точек или узлов энергетических играет очень большую роль в деле распределения тонких энергий, Землю питающих по коре планеты. Магнитные центры регулируют атмосферные условия и потоки магнитных течений, идущих от полюсов. Магниты, заложенные как мощные узлы кристаллизованного света, могут намечать и определять течение исторической жизни народа, питая его и насыщая его энергиями высшими. Магнит действует незримо, мощно и постоянно. При узловых событиях насыщается мощью пространственной и начинает сиять, излучая энергии умноженные. Эти эманации кооперируют с лучами дальних светил и к срокам приобретают руководящее значение. Магнитные центры, заложенные подобно центрам человеческим, являются колодцем пространственных лучей и конденсатором их энергии, собирая и умножая кристаллы света. Иерархически такой магнитный центр может явиться местом особого значения для оформления намеченных планом владык событий и служить как бы опорой при их проведении в жизнь. Пути высшей воли неисповедимы, но осуществляются они научно, по плану и в соответствии с законами космическими. Знание этих законов раскрывает естественность и механику этого сложного и невидимого процесса. Не чудо, но явление высших, тонких, еще малоизученных человеком энергий. Сочетание пространственного огня с огнями заложенных магнитов придает им силу особой и длительной жизненности. Через их посредство небесный огонь притягивается и нисходит на землю, пылая светами незримыми. Потому утонченное зрение может усмотреть сияние света над местом, где заложен такой магнит. Полюса земные есть воронки, впитывающие пространственные энергии и питающие землю. Это же значение, но несколько видоизмененные, имеют магниты заложенные. Они питают сознание народов, в центре или среди которых они заложены. К срокам их действие усиливает через воздействие также и ауры иерарха, заложившего их. Много говорят о священных местах, но значение их мало понимают. Требуется не слепая вера, но именно понимание или знание великих законов света, управляющих миром. Иерархии света, лучами света управляет миром, и магнитные центры, узлы света, сети планетной и башни света сильных духов, и в этом процессе имеют особое значение по роду и виду своему. Люди, назначенные сроками, магнетизируются или насыщаются силою лучей для выполнения миссии предназначенной. И тогда мы говорим о космическом праве, приводящем человека к пути исполнения иерархических предначертаний. Раньше это выражалось формулой «все в руке Божией», но в основе высшей воли лежит непреложное действие закона, уявляющегося в форме манифестации тонких энергий. Не чудо, но именно действие закона. Физические и химические законы не являются чудом, даже если люди о них и не знают. Почему же действия высших законов, столь же конкретных и явных, считаются чудом и явлением сверхъестественным, когда естественно и законно все, понятое и непонятое, изученное и неизученное человеком? Много невежества и много непонимания в сфере уявления законов космических и действий тонких лучей. Если скажу, в рамки законов укладываются все явления жизни, поймут ли? Если поймут, устремятся ли к изучению этих законов? Все без исключения явления мира подчиняются своим законам. Чтобы понять явление, надо знать закон, под действием силы которого явление утвердилось. Это поможет избежать многих ошибок. Невежество поощряет агрессию и насилие, но знание законов общественной жизни указывает на губительные, разрушительные следствия для взявшего меч. Знание закона освобождает от возможных ошибок. Страна новая строит великое будущее свое, соблюдая основные законы строительства жизни. В этом залог ее победы и ручательство поражения ее врагов. Силы света на страже, чтобы жребий лучший данной стране лучший был в жизни утвержден неотменно.